Куды твою качель? Что он велел, то я исполняла, опять сказала Аграфена, а людей не трогала. Мужики своим делом занимаются, а я по хозяйству. Что же из дому-то все забрала? Не все. Она помолчала, потом перечислила. Которую посуду пооставляла, а в сараюшке ободья, колес три пары новых, мешки, мануфактуру, тоже аршин 140. Места, что ли, на вождах не нашлось? И место. Да и Алексей Иванович говорит, и шо, мол, вернемся, все заберем. Так-так, сказал Клыч. А куда ж ты с позаранку хотела ехать? В Заторжье. Аграфена крепче закуталась в платок. Там на Вознесенской у меня сестрица живет в собственном доме. К ней мы... А знает она, откуда у вас это добро? Откуда же? Думает, что крестьянствуем мы. Ладно, ступя воду толочь, сказал Клыч и шагнул вплотную к Аграфене. Где сейчас кот? Она вздрогнула. Откуда ж мне знать? Говори, баба, на суде зачтется. Клыч черкнул спичкой и осветил темнобровое узкоглазое лицо с высокими скулами и сухими постарушечьи подобранными губами. Глаза спрятались под ресницы от света. «Только этим и спастись можешь!» Аграфена молчала. Клыч зажег от первой вторую спичку, вгляделся в женщину. «Потянет тебя за собой твой Алексей Иванович, потом поздно будет прощения просить». «В горнах он», — глухо сказала Аграфена, защищаясь от огня спички ладонью. «А где, сама не знаю. Он мне никогда не сказывал». «Смотри!» — Клыч еще немного посветил спичкой и погасил ее. «Соврешь, всю жизнь жалеть будешь. Климов, садись с ней рядом». Гони к первому посту, звони нашим. Давай-ка, Стас, и ты. Я жду Тростянского колодца. Климов кивнул. Колодец этот пользовался славой целебного. Вода в нем действительно была очень чистой и вкусной. Расположен он был у линии на задах горнов. Ежели наши задержатся, валяйте оба ко мне. Начнем сами. Климов вскочил на облучок. Стас подтолкнул к нему Аграфену, сам сел с другого бока, неприметно держа у бедра свой браунинг. Лошади понесли. Через полчаса бешеной скачки домчались до швейной фабрики. От ее заборов и начиналось Заторжье. Климов соскочил с облучка. «Стас, сторожи!» Он ринулся в проходную. Старичок-вахтер оцепенел от его вида и стал шарить за спинкой стула. Винтовка его с грохотом упала. «Телефон!» — крикнул Климов и сунул старику удостоверение угрозыска. Пока тот читал, Климов уже звонил. «Барышня! Барышня!» — кричал он. «2022! 2022!» Скоро ответил сонный голос Селезнева. «Селезнев!» — закричал Климов. — Поднимай ребят, звони Клейну, пусть поднимает курсы. Кот в горнах, идем по следу. — Крепко! — Селезнев сразу возбудился. — Сейчас сделаю. Молодцы, ребята! — Плохо только не знаем, как его выманить. Известно, что в горнах, а где — ничего не ясно. На какую-то приманку надо брать. — Вы вот что, вы это! — возбужденно кричал Селезнев. — Вы сами не пробуйте! «Слушай!» — кричал, перебивая его Климов. «Вышли сюда людей на швейную фабрику. Я тут жену кота оставлю». «Взяли?» «Да, поспешай!» «Климов, ты тут популярным у слабого пола стал!» — кричал Селезнев. «Почти как вы уехали, пошли звонки. Требуют тебя, и все. Я говорю, может, я заменю?» даже не пожелали ответить.